Глава 4. Женская дружба. «Где он сейчас? Зачем ему это надо? Ума не приложу!» — терялась в догадках Марина Сигизмундовна, с надеждой поглядывая на приятельницу. Вероника Павловна, полноватая женщина с модной прической, держала кофейную чашку и жеманно оттопыривала на маникюренный мизинчик. Когда-то они работали вместе в одной организации. С тех пор, как они обсчитывали экономические перспективы химической промышленности советского государства, определяли, какому заводу выпускать полиэтилен, а какому минеральное удобрение, прошло немало лет. Рано уйдя на пенсию, Марина Сигизмундовна перестала столь тщательно, как подруга, следить за своей внешностью. А вот Вероника Павловна крутилась. Аккуратно, будто по графику, посещала театры, ходила на выставки и вообще была в курсе столичной жизни. «Слушай», — решила поделиться догадкой Вероника Павловна, — «а как вы живете?» Марина Сигизмундовна окинула взглядом простенькое убранство кухни, широко развела руками. «Ну а разве не видно? Так и живем». «Да я не об этом». «Сколько раз?» «Чего раз?» — снова не поняла Марина Сигизмундовна. «Сексуально ты его удовлетворяешь?» — спросила гостья. «Сексуально?» Медленно, почти по слогам, произнесла хозяйка квартиры. «Да о чем ты говоришь? Он же ученый, шекспировед». «А что, ученые не могут, что ли? Ого-го! Как говорится, седина в голову, бес в ребро. Может, молоденькую аспиранточку нашел и о всяких там дульцинеях табосских рассуждает». «Это не Шекспир», — веско возразила Марина Сигизмундовна. «Это же Сервантес». «Все едино», — не смутилась женщина. «Странностей раньше не замечала?» «С работы домой, из дома на работу. Дома как поест, так сразу за книги. Вот такой режим». «Да и аспиранток у него нет». «Это плохо», — неизвестно отчего погрустнела Вероника Павловна. «Знали бы, где искать». «А так что, позвонил, вызвал, самого нет, дома не появлялся». «Я думаю, появлялся», — возразила Марина Сигизмундовна. «Записок, правда, никаких не было, но...» «Что «но»?» — неожиданно приободрилась Вероника Павловна. «Давай говори, не стесняйся». Марина Сигизмундовна медленно поставила чашку на стол, встала и пошла в комнату. Вероника Павловна поспешила за ней. «Вот». Хозяйка квартиры откинула покрывало, приподняла край одеяла. На простыне отчетливо проступало небольшое, размером с почтовую марку, подсохшее пятнышко крови. «Как приехала с дачи, так и обнаружила, а до этого не было». «Ха! И ты еще будешь утверждать, что у него не было аспиранточки? Тебя на дачу загнал, мол, померзнет там немножко. Сам привел ее сюда и...» «Ой, только не смеши меня, Вероника. Дожить до аспирантства и остаться девственницей — нереальная ситуация. И не для Левы. Ты же его прекрасно знаешь. Ну как ты можешь говорить такое? Тут что-то иное». «Это самое и есть», — многозначительно подвела итог собственным размышлениям Вероника Павловна. «И произошло это вовсе не потому, что он не хотел пускать тебя к закройщице. Ох уж эти мужики!» «Нет, нет, нет», — словно заклинание повторяла Марина Сигизмундовна. «Да, да, да», — возразила ей гостья. «Хочешь, докажу?» Она взяла подругу за локоть и повела на кухню. Марина Сигизмундовна не сводила с Вероники удивленного взгляда. «Ты вот не ходишь никуда, мало чем интересуешься, а есть поразительные специалисты. У тебя фотографии есть?» «Какие?» «Левины». «Сколько хочешь. Возьми одну или две из последних и давай прокатимся к одной прорицательнице. Поразительная женщина. Только поглядит, так и скажет всю правду. Где, с кем, по какому адресу». «Наврет, недорого возьмет», — с сомнением возразила Марина Сигизмундовна. «Да ты что? Ее даже в милицию приглашают. Она им, кажется, несколько уголовных дел раскрыла. Два или три». «Вот в этом ты права», — сказала Марина Сигизмундовна. «Это верно. Начинать надо с милиции». «И про пятно в кровати скажи», — дала ехидный совет приятельница.